Глава 8. Прорицательница. Ехать пришлось долго, и дорога показалась Марине Сигизмундовне довольно неудобной. Сначала на метро к окраине города, потом несколько остановок на автобусе, затем еще пешком через замызганные, захламленные дворы. Дома походили один на другой. Хрущевские блочные пятиэтажки. Накрапывал нудный дождичек. На тротуаре маслянисто блестели лужи. К обочинам притулились невзрачные, как и сами дома, автомобили. Немытые, мятые, с многочисленными следами ржавчины. После обилия иномарок на Тверской убогость машин с окраин сразу же бросалась в глаза. И помойки, помойки. На каждом шагу у каждого дома стояли серые мятые баки с копошащимися облезлыми кошками, обломки мебели, пустые бутылки. Под окнами чахлые цветники. Жильцы с первых этажей загораживали крохотные кусочки земли всем, что подворачивалось под руку. Досками, проволокой, остатками кроватей, кусками шкафов, фанерой. С верхних этажей вниз летели окурки, пустые сигаретные пачки, пузырьки от лекарств и прочая чепуха. Наблюдательный человек только по ассортименту валявшегося у подъезда хлама мог бы судить о благосостоянии проживающих здесь людей. Окурки от явы, пакеты от молока и огрызки черного хлеба как нельзя лучше свидетельствовали о пролетарском происхождении района. На Тверской мусор был богаче. Фольга от импортного мороженого, жестянки от пива, пачки Кэмела и Салема. «Сюда!» — решительно скомандовала Вероника Павловна, пропуская подругу в подъезд. «Третий этаж. Первая налево». Марина Сигизмундовна по привычке попыталась придержать дверь подъезда, но та и не думала сдвигаться с места. Верхняя петля давным-давно сломалась и прочно заклинила дверь на месте. Для прохода оставалась сравнительно небольшая щель. Жители, похоже, довольствовались и этим. Не успел затихнуть звонок, как тотчас послышались довольно резвые шаги. Марине Сигизмундовне казалось, что дверь откроет древняя старуха с седыми космами и непременно со страшной бородавкой на носу. А на пороге стояла миловидная, немного полноватая женщина, которой едва ли стукнуло 40. Простенькие халатик, тапочки и прическа вполне соответствовали простоватому деревенскому лицу. «Проходите!» — широко распахнула она дверь и пошла вглубь квартиры. Женщины вошли. Квартира оказалась самой обычной хрущевской распашонкой. Одна большая зала и две смежные комнаты. Мебель тоже была какой-то устаревшей. Желтоватый сервант, тахта, затянутая тряпицей кресло. «Не тушуйся!» — прошептала Вероника Павловна приятельнице. «Не в обстановке дело. Она прекрасный экстрасенс. Скажет, как на духу». Женщина вышла из спальни все в том же халате, только на голове появилась косынка. «Прошу прощения», — произнесла она, улыбнувшись, и, пройдя на кухню, выключила посвистывающий чайник. Марина Сигизмундовна и ее приятельница подсели к столу. Хозяйка квартиры села напротив. «Вы принесли то, что надо?» Женщина смотрела не на Марину Сигизмундовну, а на ее спутницу. «Доставай фотографии». Марина Сигизмундовна отчего-то засмущалась, раскрыла сумочку и разложила на столе несколько снимков. «Тут разные, я не знала, какие нужно». «Лучше всего самые последние», — сказала хозяйка квартиры и, не вглядываясь в фотографии, поспешила перевернуть их вниз изображением. Некоторое время она молча водила над ними рукой. Пальцы нервно дрожали, но не касались снимков. «Вот этот...» — произнесла она отчего-то шепотом и перевернула остальные фотографии изображением вверх. «Вот этот...» Настало время в первый раз удивиться. Снимки, которые были отвергнуты ясновидящей, и в самом деле были более древними. На одном из них Лев Аркадьевич был снят на позапрошлогодней конференции, на другом еще раньше — на даче. У ясновидящей осталась самая обычная фотография для паспорта. «Она теплая», — вдруг сказала женщина, повернула снимок изображением к себе и торопливо прикрыла веки. Пассы рукой продолжались долго. Марине Сигизмундовне показалось, что очень долго. К тому же неизвестно, почему время здесь ощущалось сильнее. Может, по той простой причине, что в полной тишине громко тикали часы, стоявшие на телевизоре. Вдруг у Марины Сигизмундовны задрожали пальцы. Чтобы скрыть волнение, она начала перебирать вещи в сумочке. Собственно говоря, никаких особых вещей там и не было. Так, пудреница, губная помада, платочек, расческа и другие мелочи. «Да», — произнесла женщина и, открыв глаза, пристально вгляделась в изображенного на снимке мужчину. «Что? Что?» — одновременно спросили пришедшие. Женщина молчала. Руки у Марины Сигизмундовны затряслись еще сильнее. Она нервным движением выхватила носовой платок и принялась тереть подбородок. Похоже, ее подруга тоже изрядно нервничала. Женщина тяжело вздохнула и отодвинула снимок в сторону. «Что?» — всполошилась Вероника Павловна, а у Марины Сигизмундовны не было сил и на этот вопрос. «Я бы хотела поговорить с вами наедине», — попросила хозяйка Веронику Павловну. «А вы пока выйдете на балкон, что ли?» Марина Сигизмундовна прижала платок к губам и опрометью бросилась вон из квартиры. На лестничной клетке она разрыдалась, давая волю чувствам. Появившаяся вскоре Вероника молча взяла подругу под локоть и повела вниз по лестнице. «Деньги!» — хрипло напомнила Марина Сигизмундовна, пытаясь снова распахнуть сумку. «Не надо пока». «Что? Так все плохо?» «Мало хорошего. Говорит, что снимок холодный, руку не греет». «И что это значит?» — остановилась Марина Сигизмундовна и повернулась лицом к приятельнице. Та промолчала. «Ну что это означает? Говори! Не бойся!» «То и означает», — вздохнула Вероника Павловна. «Она очень хороший специалист, но все-таки вдруг ошибается». «Не ошибается», — с какой-то жуткой уверенностью произнесла Марина Сигизмундовна. «Говори мне все! Слышишь? Все!» «Пусть будет по-твоему». Она сказала, что, скорее всего, где-то в лесу. Она деревья видит отчетливо, а вдалеке крыши, заборы. В общем, не город это. «Я так и думала», — произнесла Марина Сигизмундовна. «Убит». «Но кем? За что? О, Господи! Горе-то какое!» «Молчать!» — неожиданно для себя самой воскликнула Вероника. «Ты лучше вот что сделай. Я слыхала, будто у вас есть такая организация специальная». «Какая организация?» — не поняла Марина Сигизмундовна. «Такая специальная, еврейская. Раньше они репатриацией занимались. Списки желающих на выезд составляли или что-то вроде этого». «Не слыхала. Вроде бы какой-то сохнут был, точно не знаю». «А ты разузнай. Если это правда, то, может, они к этому делу и подключатся. Это, пожалуй, посильнее любой милиции».